Глава 22. Катя. Я, раздраженная и нервно, что уж говорить, расхаживала по длинному коридору, когда услышала тихий стук. «Ника?» — тихо позвала. Но она, кажется, уснула на руках отца, крепко за шею его обнимая. «Что случилось?» — зашипела на него. «Зачем ты вообще ее туда повез?» Вадим, сволочь, жестом попросил меня захлопнуться и понес Нику в детскую. «Мама?» – заворочилась она. «Мам?» «Я здесь», – погладила ее по волосам, пока он осторожно снимал одежду. «Пить хочется». Я вышла, налила в стакан воду, но в двери с Вадимом столкнулась. Уснула. Он забрал его у меня и поставил на маленький столик рядом с кроватью. Затем вышел, лыжную куртку по-хозяйски скинул, оставаясь в тонком черном свитере под горло и штанах. На меня посмотрел и реверанс рукой сделал, типа «можем начинать ругаться». Что случилось? Я не стала. Буду неожиданной сегодня. Проснулась, когда я вышел, и испугалась. Чужое место, ты же знаешь. Я бы на тебя наорала. Отлично, а то испугался, что тебя инопланетяне подменили. Я выдохнула. Спокойствие. После развода нервы у меня шалили, но я смогла уравновесить свою жизнь. Даже приступы сократились. «Но я не буду», — продолжила я. «Давай только договоримся, что если мы вывозим Нику куда-то, то хотя бы советуемся, ок?» «Мы даже из Москвы не уехали», — тонко улыбнулся он и напомнить не постыдился. «Это мое время». «Ты специально, да? На ссору нарываешься?» «Ты когда злишься, очень красивая», — усмехнулся привычно и на кухню пошел. «Извини, нужно было предупредить». «А ты что делаешь?» — возмущенно спросила, когда в холодильник полез. «Полонский, ты кухней не ошибся, не? Покормишь? Я что-то тоже перенервничал». «Нет, уходи». «Какая еда? Я сама на взводе. Частично из-за дочери, частично из-за неудачного свидания». Ну и в принципе, Вадим бесил меня своим нахальством. «Корми его, барина». «Кать, ну не бросай мужа в беде». «Бывшего», — привычно поправила. «Частности». Отмахнулся и рукой о дверной косяк оперся, смотрел фирменным туманным взглядом. Не знала бы Вадима, решила бы, что кадрит меня. Но мы все это проходили, не актуально больше. «Во-первых, у меня только грибной суп вчерашний, даже позавчерашний. А во-вторых, бывший муж в беде, на радость бывшей жене». «Стихами, говоришь, талантливо». Я рассмеялась. «Мерзавец, конечно, но может быть обаятельным». «Это не про тебя, Катя». И совсем близко подошел. «Ты совсем не злая». «Ладно, садись». Согласилась исключительно, чтобы отстал и не давил своей бешеной энергетикой. Это Вадим умел. Все пространство собой заполнял. Слишком мощная аура. Я, честно, хотела только суп разогреть, но привычки сильны, да и руки занять хотелось, чтобы нервы успокоить. У меня еще дело неоконченное есть. Вадиму легче дать желаемое, чем выгнать по-быстрому. Телец упертый. Хлеб в тостер засунула и сделала маленьких сэндвичей из остатков айсберга, лосося и даже селедки. «Кто-то это должен съесть». Елена Ивановна взяла на себя функцию заказа продуктов, но она считала, что мы с Никой чересчур тощие и прилично затаривала нас. Кто бы это ел все? «Извини, сидеть с тобой не буду». Поставила перед ним ароматный суп и ушла на лоджию. Ноутбук открыла и сделала вид, что мне интересно с отчетом продаж разбираться в 12 ночи. Свечи не зажигала, но белую гирлянду включила. Праздник к нам приходит. Через пару недель с Никой поедем за елкой. Мы всегда рано наряжаем, чтобы подольше в этой атмосфере пожить. Поставим одну на этот раз. Гостей будет немного, чтобы большую гостиную открывать. Главное, чтобы баян дождик не жрал, а дождик будет. Моя мама и бабушка научили Нику железному правилу. Новогодняя елка должна быть с дождиком. Все остальное – суррогат. «Что?» – спросила, не поворачиваясь. «Смотрит». Мы с Вадимом были когда-то слишком близки, чтобы полностью перестать чувствовать друг друга. «А может, это я такая чувствительная? Не знаю». Я не стала одергивать короткий кружевной халат, не сильно скрывавший кокетливое боди. К чему смущение? Он мужем мне был и видел разную, красивую, страшную, одетую, раздетую, секси и шмекси. Тем более я дома, а он в гостях. Вадим на то и бывший, что хочет теперь другую женщину. И вообще, других комплектов у меня просто не было. Когда-то я стремилась быть красивой и сексуальной для мужа. Не вышло. Забыл, где дверь? Поинтересовалась, когда молчание загустело. Помню. Как-то слишком мягко отозвался Вадим. «Кофе сделаешь?» У него телефон завибрировал. Мы оба слышали. Но звонок остался без ответа. «Первый час ночи. Какой кофе, Полонский? Уходи уже». Но вместо этого туманный взгляд стал более осязаемым. По ногам, груди заскользил, погрозовел. «Не-а, не выйдет. Меня жгучими призывами не пронять. Я кремень». Жаль, что Вадим не носил чаечки. Вот было бы смеху. Было бы неплохо обстановку разрядить. «Реально кофе?» Полонский только кивнул, подозрительно покладисто отступив от выхода, меня пропуская. «Таблетки от давления с собой?» – пошутила, нажимая на кнопку. «Смешно», – сухо ответил, но глаза улыбались. Вадим, стоя, пил кофе, молчал и смотрел на меня. Я тоже молчала, возвращая ему взгляды. Я лично ждала, когда он уйдет. Он, кажется, делал все, чтобы задержаться подольше. Зачем? Вадим, похоже, забавлялся моим нетерпеливым желанием избавиться от него. У него снова завибрировал телефон, в вязкой тишине слышно было оглушительно. Кстати, пока он здесь. Да, и отвлеку его внимание от себя. Минуту. И вышла. Я оставила документы в его кабинете. Они для меня тоже частичка Вадима, поэтому место им в его пристанище. Я переписала дом в Пушкине. Я, признаться, позабыла про это дело в суматохе открытия баба Маша, а Ирина Владимировна тактично не напоминала. Не прошло и полгода, как говорится, но лучше поздно, чем никогда. Вот, я отдала тонкую папку Вадиму. Он чуть сдвинул брови и, поставив чашечку эспрессо на стойку, открыл ее. «Не понял», — сказал сам себе, пробежался глазами по документам. «Это что такое?» «Ты же прочитал?» «Кать, зачем? Типа гордая такая, ни хрена не нужна от меня, да?» «Затем», — огрызнулась и вышла из кухни. От расспросов убегала. «Катя!» — Вадим не отставал. «Окей, ладно». «Я на Нику дом переписала. Что вам еще надо? Ты представитель, если что». «На случай моего нового замужества, чтобы не переживала в фамильном доме. Это тебе мама моя сказала, что ли?» «Да что ж такое? И день плохой, и ночь дурная. Сами там разбирайтесь, ладно? Нас только не втягивайте, и вообще». Я резко обернулась. Вадим настиг меня у спинки дивана. «Вали уже!» Вадим достал из папки дарственную, разорвал на четыре части и аккуратно в файлик бросил, потом кинул папку на диван. «Катерина Мальвиновна», — положил руки по обе стороны от меня, заставляя вжиматься в бархатную спинку, чтобы не касаться его. «Послушай меня внимательно. Ника будет жить в доме своей матери. Я так решил, ясно?» «Ясно», — вздернула подбородок. «Не надо только массой давить». И в плечи ладонями уперлась. «Какого чёрта вообще?» Вадим руки мои накрыл стремительно. «Ты дрожишь, Кать». И костяшками пальцев скулу обвел к шее, спускаясь. «Руки!» Я дернулась, но слабее, чем следовало, чтобы его остановить. Вадим чувствовал женскую слабость, едва заметные вибрации податливости улавливал безошибочно. «Эх, Антон, что же ты чаечки свои надел?» «Это новое?» – большим пальцем очертил острый сосок через тонкое бледно-пудровое кружево. «Я не видел». «Ты много чего не видел. Уходи». Вадим продолжал гладить мою грудь, гипнотизируя дымным сполохом взглядом. Я не знала, что чувствует грозная кубра, когда факир музыкой ее усмиряет, но со мной тоже что-то происходило. Тело истома взяла, отлевшее внутри возбуждение с новой силой разгорелось. В голове слегка прояснилось, когда чёртов телефон опять трещать начал. Я глаза открыла и ошеломлённо ахнула. Обнажённая по пояс, сама жмусь гладкой и такой же голой груди, цепляюсь за плечи, а ноги бёдра узкие обвили, чтобы в возбуждённый пах врезаться. «Не смей, мерзавец!» Оттолкнуть попыталась, но разомлевшее тело было совсем неубедительным. Такого мощного мужчину слабостью не остановить. Вадим коротко усмехнулся. «Для него это полная капитуляция, признание в зависимости. А для меня? Я хотела мужчину, чтобы прижал крепко, весом придавил, вошёл резко. Стонов наслаждения хочу, звуков порочных, мускусного запаха секса. Хочу снова для чувственности проснуться. А рядом бывший муж, предатель и изменник. Мужчина, который знал меня в совершенстве. Как хорошо сделать, где поцеловать, куда лизнуть. Его прикосновения, ритм, напор чутко отзывались во мне. Да, Вадим знал моё тело. Если бы ещё и душу чувствовал, то всё могло бы сложиться иначе». Он оторвался от моей шеи, но ягодицы мять не перестал. В глаза заглянул, отыскивая там безоговорочное «да». Когда нашёл, обрушился на меня ураганом, запахом снега, зимнего ветра и возбуждённого мужчины. Мы целовались судорожно и ненасытно, рвано воздух втягивали и снова губы искали. Вадим подхватил меня на руки и уложил на пушистую светлую шкуру. В голове мимолетно пронеслось недовольное фырчание баяна, согнанного с насиженного места, и тут же померкло, когда моё боди вниз поползло. Я выгнулась от удовольствия, ощутив горячую руку на лобке. Меня ещё даже не ласкали толком, а я уже искрилась в предчувствии оргазма. «Катя, девочка моя, не торопись». Вадим тихо рассмеялся и перестал пальцем между нижних губок водить, подразнивая клитор и медленно очерчивая вход. Навис надо мной и языком груди обвёл, соски зубами прихватывая. Вниз спускался поцелуями, живот одаривая. Бёдра широко развёл и мелкими укусами осыпал внутреннюю сторону, тоже с лобком повторил, остро и болезненно сладко. «Полонский, снимай штаны уже». Не выдержала и руками в тёмные волосы зарылась, чтобы хотя бы языком трахнул меня. Я или умру, или воскресну в течение следующих 5 минут. Ни больше, ни меньше. «Какая требовательная Полонская!» Оторвался от меня внизу и шепнул прямо в губы. Я обвила ногами его, а руками пуговицы судорожно искала. «Мог бы и на молнии купить. Мне нужен мужчина целиком и полностью. Физически, естественно». «Ты пахнешь коньяком и ванилью». Он буквально укусил меня в губы. «Я готов тебе и выпить, и съесть». Затем рывком поднялся и, наконец, разделся полностью. Я тоже села на мягкой шкуре сквозь ресницы, вспоминая мощное тело. Я знала каждую родинку. Шрамы под коленкой и аппендиксные проколы. Выемки и чувствительные места. Я знала, что губами, лаская член, мошонку обязательно захватывать нужно. Вадиму нравилось острое ощущение своих драгоценных яичек в острых зубках. Длинный, толстый, ровный, с крупной рубиновой головкой и сеткой напряжённых голубых вен. В очереди, в которой член мужикам раздавали, Вадиму явно достался прекрасный экземпляр. Мог бы ещё совести захватить, но куда там? «Иди сюда». Позвала мягким шёпотом и пальцем поманила. Я истекала первобытной похотью, искала выход накопившемуся эротическому безумию, катастрофически нуждалась в разрядке. Вадим опустился на шкуру, и я оседлала его. Ладонью обхватила толстый ствол и рукой вверх-вниз провела. Бархатным концом себя между ног погладила, соками смазывая, и снова ладонью прошлась до основания. Наши запахи смешались, а тела соединились с глухим стоном томительного наслаждения. «Мальвина моя», — прошептал и в бёдра мои пальцами впился, чтобы сильнее, жёстче, резче. Я, возбуждённая до предела, поскакала на нём, клитором разбухшим, обтираясь о короткую поросль на лобке. Низ живота скрутило, член с пошлыми шлепками входил, когда бешено насаживалась и скользила ритмично. Вадим поднялся, об каменный пресс меня расплющивая, волосы длинные резко потянул и губы агрессивно нашел. Ягодицы с силой жал и дважды в себя впечатал, медленно растирая, ощущая, как дрожу, как сжимаю его, сокращаясь от разорвавшего в клочья оргазма. «Катя, можно?» Я только головой покачала. «Никаких можно, кончать в меня больше нельзя». Он прорычал что-то неразборчиво, в шею впился и на спину меня опрокинул. Член вытащил сразу, в живот вжался и горячей спермой залил меня, размазывая до сосков. Неужели думал, что это до сих пор его метки? Нет, не работает это так. Они в сердце и душе любовью расцветают, а остальное под душем смывается бесследно. «Кать...» Вадим лёг на меня, чуть локтями сбавляя тяжесть. «Мальвина моя, любимая...» Я с трудом веки разлепила, в реальность возвращаясь. На лицо властное красивое посмотрела и, размахнувшись, влепила ему пощёчину. Вадим Полонский пропустил удар. Удивительные вещи.